39 глава. Непередаваемо. Именно этим словом можно описать свидание с Марком. Да, все определенно было непередаваемо романтично, непередаваемо интересно, непередаваемо вкусно, и меня окружили непередаваемо огромным количеством внимания и заботы. Время пролетело незаметно. Мы много смеялись. Марк расспрашивал меня о том, как я решила начать писать, и мы много говорили о моих книгах. Я не заметила, как мы перебрались из-за стола на мягкий диван. Марк рисовал узоры на моей ладони, и расстояние между нами постепенно сокращалось, пока я не оказалась прижата к мужской груди. Закрыв глаза, подставила губы для поцелуя, и он не заставил себя долго ждать. Марк целовал осторожно, бережно и нежно, как будто боялся меня напугать. Я так увлеклась этим приятным процессом, что даже не сразу обратила внимание на легкое головокружение. Воздух в груди почему-то закончился и... «Даша?» Тихий голос соседа и прикосновение холодной салфетки к лицу привели меня в чувство. «Как ты себя чувствуешь?» Я прислушалась к себе. «Вроде бы хорошо. Мне, конечно, очень льстит, что ты теряешь от меня голову». Добродушно улыбнулся Марк и щелкнул меня по носу. «Но постарайся больше так не делать, хорошо?» «Хорошо». Я не могла не улыбнуться в ответ. «Давай я провожу тебя домой», — предложил он, поднимаясь с дивана и протягивая мне руку. «Тебе нужно отдохнуть?» «Да, я и не устала», — расхорохорилась я, в последний момент спрятав зевок за раскрытой ладонью. «Ой». «Пойдем», — засмеялся сосед, помогая мне встать на ноги. Аккуратно приобняв за талию, Марк довел меня до двери в мою квартиру и подарил на прощание еще один целомудренный поцелуй. «Увидимся завтра?» – спросил он с надеждой, глядя мне в глаза. «Конечно. Мне потребовалось все мое самообладание, чтобы не расплыться в довольной улыбке». Марк терпеливо подождал, пока я открою входную дверь, а сделала я это только со второй попытки. «Спокойной ночи», – пожелала ему, прежде чем зайти в квартиру. «Спокойной», — ответил он на прощание. Впервые за последние пару недель я чувствовала себя приятно уставшей, а не вымотанной бессонными ночами и душевными терзаниями из-за творческого кризиса. Пританцовывая, я дошла до спальни, намереваясь перед сном еще посмотреть что-нибудь приторно-романтическое, чтобы закрепить эффект сегодняшнего вечера, но постель так манила меня мягкой подушкой и плюшевым пледом, идея полежать 10 минуточек показалась просто отличной. И я честно собиралась поступить именно так, потому что помимо просмотра фильма мне нужно было еще переодеться, смыть с лица макияж, распустить прическу и убрать беспорядок, который оставила после себя Вика. Уж не знаю, зачем ей понадобилось доставать с полки все мои книги, но через 10 минут ее ждет серьезный разговор. Вот тут я совершила фатальную ошибку. Я закрыла глаза. Я даже не удивилась, обнаружив себя на холодном полу в темном и мрачном помещении. Этот дурацкий сон вошел в какую-то извращенную привычку. Не хватало только главного действующего лица. Немножко поохов и повздыхав, я наконец-то удобно уселась прямо на полу и, подперев щеку рукой, принялась ждать. Обычно этот книжный тиран появлялся практически сразу, но на этот раз система дала сбой, потому что я успела порядком заскучать. И пледика, как назло, сегодня у меня не было, а так хотя бы вздремнуть можно было. «Эй, ты где?» От нечего делать позвала свой неудавшийся эксперимент по соблазнению. Ответа не последовало. Меня по-прежнему окружала непроглядная тьма, в прошлый раз хотя бы факелы были. «Дайраан!» Громко протянула я и попыталась встать с пола, но с первой попытки сделать это не удалось. От долгого сидения в одной позе ноги затекли, поэтому пришлось приложить некоторые усилия, чтобы наконец-то принять вертикальное положение. «Ау, где ты? Мой ночной кошмар!» — крикнула я уже совсем громко. Голос эхом покатился в разные стороны, оставляя после себя тихий протяжный стон. «Значит, в этом неведомом месте я все-таки была не одна?» Вытянув руки прямо перед собой, я сделала еще несколько шагов вперед, и уперлась ладонями в прохладный камень. Ладно, можно ведь просто идти вдоль этой стены. Вытянув для надежности одну руку прямо перед собой, я двинулась вперед. Ощущения были не самые приятные. Я снова вспомнила тот жуткий фильм, что смотрела вместе с Викой, и мне казалось, что кто-нибудь обязательно схватит меня в темноте. «Эй, Дайран!» — снова позвала я. «Ты где?» Ответом мне был очередной стон. Продолжая двигаться вдоль стены, я дошла до угла и повернула налево. Чтобы отвлечься от размышлений на тему того, кто может скрываться во тьме, принялась считать вполголоса шаги. 1, 2, 5, 6, 10, 11. Твою ж! Мой вскрик слился с приглушенным бормотанием и проклятиями. Кажется, я на кого-то наступила. Хотя, почему кажется? Божечки! Я и правда наступила на Дайрана? Хоть голос демона и звучал очень тихо, но не узнать его было невозможно. Опустившись на колени, я попыталась ощущать пространство прямо перед собой и наткнулась на крепкие мужские плечи. Мой книжный герой прошептал что-то неразборчивое и попытался отстраниться от меня, но у него ничего не вышло, потому что я умудрилась запутаться правой рукой в каких-то тонких веревочках. «Да не ерзай ты!» — шикнула на неугомонного демона, пытаясь освободить руку. Уж не знаю, то ли я так сильно дергала за эти странные тесемки, то ли Дайран так настойчиво отодвигался от меня. Но в какой-то момент веревка просто лопнула, обдав меня ворохом острых ледышек. Демон судорожно вздохнул и закашлялся, а я потерла соднившие пальцы. «Может, по спинке постучать?» Заботливо осведомилась я, решив, что демон подавился ледяным хрусталиком. И снова молчание было мне ответом. «Да». Почему-то я живо представила, как презрительно скривилось демоническое лицо в этот момент. Может, оно и хорошо, что в этой пещере нет света. «Как ты сюда попала?» Хрипло и с каким-то надрывом спросил мой книжный герой. «Во сне, наверное». Я пожала плечами. «Во сне?» В голосе Дайрана звучало сомнение. «Это эльфийская темница. Сюда вообще невозможно попасть извне». «Ну, тебе виднее». С тихим смешком я подползла к стене и привалилась к ней спиной. «Неужели это предсмертная агония?» «Ты меня, что ли, спрашиваешь?» Я сдвинулась немного влево. «Великое солнце!» — отчаянно простонал демон. «Неужели из-за магического истощения у меня начались галлюцинации?» «Да. Пусть этот сон и отличался от предыдущих, но назвать его нормальным у меня бы язык не повернулся. Нет, ну а что я хотела? Придуманный герой оказался каким-то бракованным, поэтому и сны с его участием тоже дефектные. Слушай, Вика с чего-то решила, что ты – это мое подсознание, которое хочет мне что-то сказать. Я еще немного сдвинулась влево и почувствовала рядом с собой тепло человеческого тела. Поэтому давай, не стесняйся, говори». Я выжидающе посмотрела туда, где, по идее, располагалось лицо Дайрана, ожидая упреков, недовольства или еще чего-нибудь похуже. Но он молчал. «Ладно, тогда давай скажу я». «Давай ты просто замолчишь», — недовольно пробурчал он. «Сидеть в тишине скучно». Тяжело вздохнув, я положила голову ему на плечо, отчего демон ощутимо вздрогнул. «Ты понимаешь, что из-за этих дурацких снов я совсем перестала спать и практически не пишу?» Дайран промолчал, а я пустилась в пространный рассказ о том, как бездарно провела последние дни своей жизни. Демон меня не прерывал и уж тем более не комментировал происходящее. Сегодня он вообще вел себя тихо и мирно, не требуя от меня никаких ответов на странные вопросы. Во мне затеплилась надежда, что это путь к душевному исцелению. Не знаю, сколько мы так просидели, но в какой-то момент я начала зевать и путаться в словах, а голова словно налилась свинцом. Я поудобнее устроилась на широком мужском плече и на мгновение прикрыла глаза.